Август, 672 год. Осада и штурм крепости Бад-Конштадт. Я стоял на наблюдательном пункте, который громко обозвал НП. Пусть воины привыкают к аббревиатурам, которые имели хождение в моей прошлой жизни. На достаточно большой сосне мне соорудили НП с площадкой. Сплели веревочную лестницу, по которой я туда забрался. Имелась веревка для быстрого спуска. На площадке НП могли спокойно стоять 3-4 человека. Сейчас я с высоты около 40 метров рассматривал крепость. Город Бад-Конштадт не только казался неприступным. Он таковым был в реалиях. Высота стен не меньше 20 метров. Штурмовать такое бесполезно, даже вредно для здоровья моих воинов. Нет, если бы у нас имелись осадные башни, ну или что-то в этом роде, то можно было бы попробовать. Но башен нет. А строители, которые могли такое соорудить, остались дома. Имеется в наличии 100 единиц анагров на колесах. Это такая артиллерия у меня. Еще дома испытания показали, что любой городок мы закидаем зажигательными снарядами. Имеются дымовые шашки, правда, самопальные. В этом времени еще используют камни для разрушения стен крепости. Но это не мой вариант. Стены Бад-Конштадта настолько монолитны, что кидать в них камешки, пусть даже размером с голову лошади, то же самое, что пугать слона комариными укусами. Вот стою и думаю. Извечный вопрос, как быть и что делать? Несколько дней назад мои воины подловили одного купца из кельтов по имени Шифра. Возвращался купчишка домой после удачной торговли. Радовался жизни и тому, какой гешефт сделал. А тут откуда ни возьмись конные разведчики. Купца Шифру огорчили, а сами порадовались, что серебра и золото прихватили, да еще кость зверя имеется. Так местные называют моржовые клыки и бивни мамонтов. Думаете, нет бивней мамонта? А вот народ на севере совсем другого мнения. Я тоже удивился, когда в обозе купца нашлись бивни. Ну не слоны же в вечной мерзлоте тусуются. Так что я сделал выводы, что северяне либо находят бивни мамонта, занимаясь раскопками, либо сами мамонты сохранились. Хотя представить не могу, как убивать копьями мамонта. Хлопотное, наверное, занятие. Но вернусь к купцу. Купец ехал не один, а с сыном, дочкой и женой. Его родичи куда-то погостить ездили. Вот он на обратном пути и забрал их. А тут раз! Внезапное разочарование. Я сделал купцу предложение, от которого он не смог отказаться. Нет, он бы, может, отказался, не будь рядом родичей. Но больше всего купца беспокоил его сын, как-никак наследник. Дома есть дочери, аж две штуки, в городе Бад-Конштадт. Но это же бабы. На роль наследника никак не тянут. Таковы реалии жизни в этом времени. Слово тебе даю, что твоих родичей никто не тронет. А ты поедешь в город. Там окажешь мне одну, ну, очень небольшую услугу. Откроешь ворота. С собой можешь взять слуг, но только надежных. Тех, что не сдадут тебя главе города. Кстати, кто у вас заправляет в городке? Барон Дагоберт, друг короля Хельдрика. Держит в сохранности казну короля. Хотя давно поговаривают, что казну надо перевести в Париж, ответил на мой вопрос купец Шифра. «Как думаешь, Шифра, у барона есть недоброжелатели, которые мечтают ему пакость сделать?» «Ну прямо есть и спать не могут, только бы насолить Дагоберту», — задал я следующий вопрос. «А у кого недоброжелателей нет? Тем более барон зажимает уважаемых граждан, налоги повышает. Стали брать налог на землю в городе, налог на устройство укрепления городских стен, даже стражу приходится оплачивать. А эти дармоеды жрут в три горла, никак не меньше. Несправедливо, Шифра. А кого еще, кроме тебя, зажимает барон? Спросил я. Сразу понятно, что купец недоволен властью в городе. Наверняка у него есть собутыльники, с которыми они на кухне обсуждают всю пагубность поведения барона за бутылочкой вина. Кузнец Ангус недоволен. У него семья большая, 3 сына и 4 дочери. Барон заставляет его ковать оружие для легионеров всего за полцены. А доброе железо совсем не дешевое. Есть еще несколько человек из горожан, Например, пекарь Кеннет ворчит постоянно, что ему приходится хлеб дешевле продавать для легионеров гарнизона. Начал перечислять Шифра, но я его прервал. Ну а я о чем? Вы мне воротца в город откройте, а я исправлю несправедливость. Тебе даже товары вернут и монеты. Да, все вернут. Вместе с женой, сыном и дочкой, продолжал я соблазнять купца. Если в городе узнают, мне не жить. Повесят без разговоров, а со мной и семью в рабство отдадут, не соглашался купец. А ты со мной поезжай, в наши земли. У меня тоже города строятся. Будешь торговать с персами, а хочешь, ходи по реке и дел аж до самого севера. На лодке всяко легче, чем на телеге. Я тебе товаров дам, монет, будем компаньонами. Поверь, в моих землях тебя никто не обидит. Заодно товарищей приглашай. Всем места хватит, продолжал уговоры я. В общем, купец согласился. Договорились, что я ему могу помочь. Заброшу дыма в город, чтобы возникла паника. Во время паники они откроют ворота. Как я буду забрасывать дым в город, купец не понял. Я посоветовал ему не забивать ненужными вопросами голову. Мол, это мое дело, как сделаем дым. Пусть лучше приготовит мокрые тряпки для себя и своих товарищей, чтобы защититься от дыма. Купец попросил 3 дня на организацию диверсии. Вот теперь стою и жду, когда 3 дня закончатся. Имеется второй вариант. Попробовать взять город. Устроить пожары, но тогда все ценности сгорят. А нам такой балет не нужен. Закидать дымовыми шашками город. Тоже не факт, что получится. Сомневаюсь, что у них есть противогазы, но все же. Вдруг ветер будет неправильный. Начнет все выдувать, а жители ворот не откроют. Рядом со мной стоит Балмир Бек, тоже пялится на крепость. «Как думаешь, Балмир, сможет купец расстараться подговорить своих приятелей?» — спросил я у темника, чтобы разогнать молчание. «Если дымовых шаров забросим, то в суете и панике вполне могут открыть», — ответил Балмир, подумав несколько секунд. «Да». «А вдруг решит, что жена ему надоела? Сварливая или молодую хочется?» «Баба с возу кобыле легче. Плюнет на родичей, расскажет барону всю правду», — предположил я. «Нет, государь, родичей не бросит. Если молодую жену охота, бери да женись еще раз, никто не запрещает. А вот бросить наследника в беде — то позор. Кто дознается, люди его сгноят, ну или из города погонят. Точно станет изгоем». Немного подумав, ответил Балмир. «Вот такие в этом времени правила. Родичей в беде не бросают. Это мы в 21 веке стали беспринципными. А здесь, в 7 веке, люди живут по правилам и традициям. Осталось ждать до вечера. А потом мы начнем бомбардировку города. Дымовые шашки в ход пойдут. Все уже приготовлено, но на стенах защитники ухмыляются. Даже некоторые голый зад показывают, типа «на-ка, выкуси, аварский кочевник». Я решил, что пора заморить червячка, то есть поужинать плотно, о чем сообщил Балмиру. Темник с радостью согласился, и мы по веревке спустились вниз. Еда простая, баранина на углях, козий сыр, пшеничные лепешки, глазунья, а запивать вода с вином. В походе вообще всю воду разбавляют вином, своеобразный такой способ защиты от неприятностей с животом. Пока мы с Балмиром устраивали праздник живота, появился Саратанбек. Привез свежие новости, в том числе разведданные. Об этом сообщил мой телохранитель, заглянув в шатер. Я велел пропустить темника. Саратанбек вошел в шатер, поприветствовал меня, отвесив поклон. Но прежде чем он начал говорить, я указал ему на еду. Когда утолили голод, перешли к разговорам по делу. «Рассказывай, что там у тебя?» — велел я Саратанбеку. Саратан рассказал о том, что Акшинбек раскатал 1 легион франков, хитростью взял крепость Базель, сейчас ждет еще 1 легион, который планирует заманить в ловушку. Не знали франки, что авары так близко, вот и попались. Сам король Хельдрик появится через неделю, а может, дней через 10, но это в лучшем случае. С ним будет 5-6 легионов, а это 30 тысяч легионеров. Я вспомнил количество воинов в легионах. Франки формируют свою армию по образу и подобию римской армии. Я велел Донату убрать остатки еды, а заодно достать все бумаги и карты, что достались от купца Бругода. Да и от купца Шифра кое-что есть. Нашли в его караване, который захватили. Донат быстро убрал еду, принес бумаги и разложил на ковре перед нами. Молодые купцы ведут не только записи путей и дорог, но и подробно рисуют что-то подобие карт. Это, конечно, не то, чем пользуются в 21 веке. Да и Google карт здесь нет. Но все же. Хельдрик не глуп. Он не будет торопить воинов, чтобы не вступать в бой с уставшими легионами. Задумчиво произнес Балмирбек, пока я рассматривал бумаги купцов. Все верно. Король франков будет двигаться в среднем темпе. Пойдет нормальными дорогами. Он считает крепость неприступной, значит, поведет себя осторожно, согласился я. Надо бы выслать конную разведку, государь. Чтобы разведали дороги и присмотрели место для засады, где мы сможем его перехватить, высказался Саратан. Хорошая мысль. Балмир, высылай своих людей. Отряды разбей на десятки. Пусть позовут моего нукера Атиллу. Он хороший следопыт. Воины Саратана с марша. Пусть отдыхают. Вновь согласился я и дал распоряжение, продолжая рассматривать карты и рисунки. Балмирбек встал, выглянул из шатра, велел позвать десятников из своего тумена, которые занимаются разведкой, в том числе Атиллу. А сам вернулся и присел на ковер, ожидая, когда я закончу изучать бумаги и рисунки. Надо проверить все переправы через реку Рейнос. Во время переправы войска уязвимы. Там можно атаковать, задумчиво произнес я, продолжая изучать купеческие рисунки. Надо бы все эти рисунки и заметки прорисовать картами. Благо картограф из греков у меня с собой в походе есть, он сейчас в обозе. На рисунках купца Шифры я нашел рисунки дорог через горную систему Вогезы. Что я могу предположить? Есть 3 дня пути для Хельдрика. Самая короткая — через Вогезы. Купец обозначает, что там нормальная дорога. Я посмотрел на Саратана и Балмира, поймав в своей голове мысль. «Саратан, на каком берегу реки Рейнос находится крепость Базель?» — спросил я. «Налево, мой хан», — ответил Саратан-бек. Я еще раз глянул на рисунки. Следовало отправлять гонца к Акшинбеку. В моей голове родился план, как встретить короля франков. В этом времени большинство сражений происходят по схеме стенка на стенку. Встретятся в чистом поле, прикинут что к чему, а потом лезут в драку. А мы сделаем разрыв шаблона. Ударим с 3 сторон. Я взял бумагу, перо и чернила. Быстро прорисовал маршрут движения для Акшинбека и подал рисунок Саратанбеку. «Саратан, отправляй гонцов к Акшинбеку. Передашь ему маршрут, по которому он отправит половину своего тумена. Пусть оставляет себе пехоту и тяжелую конницу. Ему хватит, чтобы разобраться с одним легионом», — выдал я распоряжение. «Государь, а если Акшин уже разбил легион франков?» — спросил Саратан. Пусть отправит тяжелых всадников вместе с половиной тумена. А сам занимается по плану. Разоряет округу, снаряжает обозы и отправляет в Виндобону. Сам же ты, Саратан, пойдешь к реке, а потом отойдешь ниже по течению. Легионы франков пропускать, чтобы они вышли к переправе. Ударим с 3 сторон. Об этом упомяни Акшинбеку. Пусть поставит старшим ата тумена, который посообразительней. Балмир, ты со своими воинами выдвинешься к реке, возьмешь под контроль переправы. Как только легионы начнут переправляться, начинай атаку. Мне останутся пехота и 2 кюгана всадников. Этого достаточно, чтобы разобраться с городом. Плюс охрана обоза тоже поучаствуют, принял решение я согласно своему плану. Балмир и Саратан поклонились, принимая мое решение. Раз оспаривать не стали, значит, им все понравилось. Подошли разведчики. Задачу им поставил Балмирбек, который вышел для этого из шатра. Через 5 минут он вернулся. Я дал команду Донату, чтобы он подал нам римского вина, а то вода, разбавленная вином, надоела. Мы выпили вина за успех моего плана. Темники поднялись на ноги, поклонившись, покинули мой шатер. Не прошло и 5 минут, как в мой шатер заглянул телохранитель, прервав мои мысли о том, как поведет себя король франков. «Повелитель, подошел Сират ибн Джарир», — сообщил воин из моей охраны. Я кивнул головой, встал с ковра и вышел. Настроение мое улучшилось. Наверное, от того, что придуман хороший план раскатать короля франков. Вышел из шатра. Перс, увидев меня, сразу поклонился. «Повелитель, пора начинать забрасывать дымовые шашки в город. Солнце почти скрылось. Скоро наступят сумерки», — доложил Сират. «Начинай. Посмотрим, что принесет нам эта ночь», — согласно кивнул я, собираясь направиться к пехотинцам. Мой конь, Буран, увидев меня, зафыркал. Это он так напоминает мне, что желает получить очередное яблоко. Я вскочил в седло. Донат повторил мои действия. Ко мне тут же пристроился десяток телохранителей, которые тоже запрыгнули в седло. Проехав по лагерю, прихватил с собой ататуменов, Имрана и Кихилава. Они будут участвовать в захвате крепости, когда нам откроют ворота. Моя чуйка говорила о том, что у меня все получится. В такой компании я поехал на объезд позиций, где расставлены анагры. Сейчас эти катапульты стоят со снятыми колесами, так сказать, в боевом положении. Начался обстрел города дымовыми шашками. Анагров у меня 100, расположили их так, по кругу, чтобы они доставали примерно до центра города-крепости. Ох, и веселуха сейчас начнется в городе. Я сам лично испытал на запах ту гадость, которая заложена в снаряды. Сборную смесь придумали наши шаманы. Жутко блевотное состояние получаешь, если вздохнуть хорошую порцию. От гадкого дыма имеется защита, мокрая тряпка, которой заматываешь лицо. Не то чтобы совсем защищает, все же это не противогаз, но страдания уменьшает. Я даже улыбнулся, вспомнив, как я кашлял и блевал, когда нанюхался этой дряни. Кстати, Донат знает, что это такое. Он при испытаниях тоже был со мной. «Донат, как думаешь, будут слагать о нас песни, когда защитники нанюхаются нашего дыма? Наверняка такая новость разойдется по округе», — спросил я, улыбаясь. Мой ординарец поморщился. Явно воспоминания его не порадовали. Он тогда чуть кишки не выблевал. «Проклинать тебя, мой повелитель, точно будут! А может, станут говорить, что ты призвал злых духов на свою службу?» — осторожно ответил Донат. «Тоже неплохо. Будут бояться, а значит уважать», — рассмеялся я. Мне нравилось общаться с Донатом по-простому. Первое время он боялся что-то говорить мне, но позже освоился. В Орде стали считать, что Донат пользуется привилегированным моим отношением к нему. Хороший пацан. Мне предан до мозга и костей. За час я не спеша объехал крепость по кругу. Наблюдал, как заряжают анагры, потом производят запуск снаряда. Получалось 2 выстрела в минуту, хотя на испытаниях стреляли чаще. Но 2 выстрела тоже результат приличный. Как только окончательно стемнело, пехота стала подкрадываться к воротам замка. На всякий случай в нескольких местах приготовили штурмовые лестницы. Плюсом будут вои с арбалетами, забрасывать веревку с кошкой на стену. Я, конечно, надеялся, что ворота откроют, но дополнительное проникновение не помешает. Стражникам на стенах будет совсем не до охраны. Мне опять стало смешно, как только я представил состояние легионеров, которые нанюхаются нашего ароматного дыма. Моим воинам были приготовлены тряпки, которые лучше намочить. Порядок запуска дымовых шашек простой. Закидывают в течение часа, потом перерыв. И снова летят заряды. Город постепенно накрывала дымовая завеса. На наше счастье, небо было безоблачным, луна неплохо освещала окрестности. Истратили 2/3 запаса дымовых шашек. Ночью звуки разносятся далеко. Я даже слышал звуки рвотных позывов, когда приближался к стене. Сам я в город не поеду. Испытывать еще раз эту дрянь не хочется. Примерно за 3 часа до рассвета дым начал рассеиваться. Я дал команду к атаке. Только мои воины полезли на стены, как все же открылись ворота. пехота тут же взяла ворота под контроль. Выждав еще час, мои воины ворвались через открытые ворота. Дым почти рассеялся, плюсом закрытое тряпками лицо помогало. Через 3 часа после рассвета город взяли под контроль. Серьезных боев практически не было. Зато городские улицы и помещения домов были заблеваны основательно. Началось разграбление неприступной крепости франков. Правда, это они так думали, что крепость неприступна. Но очень глубоко заблуждались. Да здравствует алхимия! Ибо по-другому средства, созданные шаманами, назвать не могу. Трофеи подсчитывали в течение суток. Только золотых монет взяли 50 тысяч, плюс на 40 тысяч серебряных монет. По всей округе начали собирать телеги, чтобы загрузить различные товары, ткани, железо, медь, посуда из серебра. Попадалась и золотая посуда. Что тут скажешь? Пограбили знатно. А босс получился такой, что растянется на десятки километров. Потребуется неслабая охрана, чем займется командир боевых холопов. Имеется такое соединение у меня. Состоит из бывших рабов, а командует ими перс Бастан Аль-Фарук. Я решил усилить пехоту 2000 всадников, от Атумены, Имран и Кихилав. Пусть все добро сопроводят к Виндабоне. Когда всех жителей вывели из города, город мы все же подожгли, закидав его зажигательными снарядами. Понятно, что выгорит только дерево. Там же оставили убитых врагов, да и вообще всех тех, кто погиб во время штурма. Стариков я приказал отпустить. Теперь в Галлии добавится количество бездомных и нищих, но это не моя забота. Сам же я собирался выдвинуться к Балмирбеку. Хочется поучаствовать в сражении с королем франков. Потери при взятии крепости все же имелись. Набралось порядка 200 раненых, которых отправят с обозом. Даже не верится, что так легко взяли крепость, которая считалась крепким орешком.